Глава 20. Мисс Купер рисовала в воздухе. Ее движения были точными и уверенными. От каждого взмаха рукой пространство озаряло слабой синей вспышкой, а после появлялся символ, который быстро исчезал. Я с восторгом следила за каждым движением. Получается, что я могу так же, просто нужно научиться. Наверняка Валерия так умела, а значит, научусь и я. Осталось только найти учителя. Кинула взгляд на серьезного Дейна. Да уж, из него учитель не вышел. Никакого толка от вчерашнего урока. Одни убытки. Бывшая домоправительница быстро закончила с печатью, а после кинула беглый взгляд на часы, слегка сокнув язычком. «Мне неловко, что пришлось задержать вас. Может, возьмете что-то из запасов кладовки? Я был бы рад компенсировать украденное время». «Не стоит, лорд Дейн. Это была легкая работа и моя благодарность за рекомендательные письма». Губы мисс Купер тронула легкая улыбка, а у меня на душе немного потеплело. «Ты сделала все правильно, Лера. Ты молодец». «В любом случае все протухнет через несколько дней, поэтому я буду только рад поделиться с вами продуктами». «Протухнет?» – удивилась я. Все приятные чувства тут же уступили место беспокойству. «Что значит протухнет? Мисс Купер же сказала, что мы можем вызвать мастера. Ну или как его там, бытового мага, вот», – напомнила я. «Он что, задним местом слушал? Вызовем этого самого мага, он все починит». «Валерий, вы забыли наш вчерашний разговор?» – вспыхнули глаза Дейна. «Вызов бытового мага обойдется в крупную сумму, а у нас нет денег». «Я не могла поверить. О чем вы вообще вчера думали? Мы же без еды останемся. И все из-за вашего характера». «Разве? А может, все из-за ваших желаний, Валерий? Неуместных». Последние слова хлестко ударили по мне. «Да, это ведь я полезла к нему целоваться. А теперь мы останемся без продуктов». Дейн продолжил. «Мисс Купер, прошу вас, возьмите что-то себе. Уверен, что сыры высшего качества и свежее мясо найдут у вас место». «Сыры высшего качества, свежее мясо? Да там целый склад еды, и мы точно не успеем ее съесть. И на улице, как назло, весна. Птички летают. Зелень выглядывает из подрастаявшего снега. Продукты, наши продукты, которые будут стухшими валяться на мусорке. А где здесь, к слову, мусорки? Куда через несколько дней я буду, рыдая, сносить припасы?» Представив этот момент, я была готова пустить слезу, и в этот раз искреннюю. «Лорд Дейн, я благодарю вас за предложение, но вынуждена отказаться. Я участвую в ярмарке и, думаю, проведу там время до вечера, а после поймаю кэб и отправлюсь к сыну. Это не близкая дорога. Боюсь, за это время продукты испортятся». «Ярмарка?» Знакомое слово тут же резануло слух. «Не знал, что вы что-то продаете», – удивился Дейн. «Это мое первое участие. У нас погибала яблоня, пришлось обратиться к магам. И нам попался такой прекрасный молодой человек, что после него наша яблоня дала огромный урожай. Прямо зимой. Главное теперь успеть занять хорошее место. Зимний урожай – это, конечно, интересно, как и магия. Но вот возможность продавать куда интереснее». «Ярмарка?» – с интересом спросила я. «Весенняя ярмарка. После длительных морозов наконец люди смогут подзаработать. Многие специально готовят свежий сыр или растят скот к этому дню». «Мясо и сыр!» – с восторгом проговорила я. «А там каждый может продавать?» «Да, поэтому необходимо успеть занять место, хотя я уже и припозднилась». «То есть нужно только место?» «Валерий!» – прервал меня Дейн, и я кинула на него недовольный взгляд. «Прервал деловую беседу». «Мисс Купер спешит. Извините, что мы вас задер...» «Что? Что вы творите?» Пока Дэйн распинался, я схватила пустой короб. «Мисс Купер, мне нужно буквально несколько минут. Значит, вы говорите, можно продавать мясо и сыр. А масло, молоко?» Растерялась бывшая домоправительница, я тем временем занырнула внутрь кладовки. «Хотя, знаете, мясо ведь стоит дороже». «Да, мясо дороже», – услышала я голос Купер, один за одним вытаскивая продукты и наполняя ими деревянный короб. «Ярмарка! Просто прекрасно!» «Мисс Купер, вы присутствовали, когда леди Валерии ударилась головой?» – спросил Дэйн. «Да, это было очень опасное падение, лорд Дэйн. Я находилась в тот момент в своей комнате, и слуги донесли, что леди Валерии мертва. Но когда я вышла, она уже пыталась сесть. Даже целители считали чудом, что она выжила». Я прервала столь увлекательный разговор, вытащив еще один приличный кусок копченой свинины. Он оказался очень тяжелым, и я, вздохнув, положила его внутрь короба. «Леди Валерии, боюсь, я не совсем понимаю». «Я тоже буду продавать», – довольно сказала я. «Ярмарка – это огромные возможности. Нам ведь нужны деньги, а у нас целый склад пропадающих продуктов. Удивительно, что я первой додумалась до такой мысли. Но вместо восхищения столкнулась с негодованием в серых недовольных глазах». «Валерии, вас целители хорошо осмотрели?» Голос Дэйна нарушил тишину. «У нас целая комната продуктов, жить которым осталось 2 дня. И тут ярмарка. Вы что, совсем не можете 2 плюс 2 сложить?» «Какой-то лорд мне достался бракованный. Как он вообще собирается погашать наши долги, если не видит таких очевидных вещей?» «Мисс Купер, целители хорошо осмотрели леди Валерии?» «Да что вы заладили? Нет, Дэйн, я просто поражаюсь. Вот лучше помогите мне дотащить ящик, а еще лучше наполните второй». Я положила руки, желая сдвинуть короб, и Дэйн тут же оказался рядом. «Валерий, вы не в себе!» – прорычал он. «Отпустите его!» Он попытался отобрать ящик у меня, прямо как окорок, но в этот раз я плотно вцепилась в свою добычу. «Вы продавать поедете или как?» – прямо спросила я. «Продавать? Я? Я лорд! Вы хоть представляете, как это будет выглядеть? И вообще, ваш вид?» «Опять он про вид. Нам деньги нужны, у нас все пропадет». Пыталась достучаться до него, но поймала только недовольный взгляд вспыхнувших огнем глаз. «Я сам об этом позабочусь», – отчеканил он. «Вашей дамской головке и нежным ручонкам не дело выполнять работу. Идите лучше наверх и порадуйтесь шубке, благодаря которой скоро у нас отберут дом». «Ой, знаете что?» – разозлилась я. «Не хотите помогать, то тогда не мешайте». Бросила я и немного сдвинула короб, но Дэйн сделал выпад вперед, перегородив дорогу. Мы уставились друг на друга. Дэйн сжал зубы. «Что вы задумали?» «Заработать денег». «Вы наломанную монету не продадите, Валерий. Ярмарка не место для холеной леди». «Неужели вы переживаете за меня?» С усмешкой спросила. Мой вопрос так не понравился Дэйну, что он сощурился. «Как я мог забыть, что вы не леди?» – хмыкнул он. «Воровка, шарлатанка, что вы там еще говорили? Так, может, уже пропустите меня?» Дэйн явно выругался про себя, прежде чем сделать шаг. «Ну, наконец-то!» Тогда я подхватила короб и чуть не упала с ним на пол. Пожалуй, я слегка перестаралась с продуктами. «Что с вами, леди Валерии?» – с издевкой спросил Дэйн. «А ведь короб по виду не самый тяжелый. Это все Валерии, у нее действительно слабые руки. Вот уж кто не слышал про фитнес». «Мисс Купер, нам нужно выдвигаться, иначе не успеем занять место», – сказала я и, собравшись силой воли, потащила короб к выходу. Я бодро преодолела холл и открыла дверь. Но стоило выйти, как я вздохнула и чуть не уронила его на землю. Наверное, для этого тела я немного перестаралась. Но ведь чем больше продуктов, тем больше денег. Возможно, не скажи мне Дэйн всех этих слов, я бы выложила пару продуктов. «Не дождется». Закатала рукава повыше и снова подхватила продукты. Да, карета стояла далековато, но это не проблема. Пара таких остановок, и я дотащу короб. Главное – добраться до ярмарки. А когда все продам, посмотрю в глаза Дэйну. Просто он меня не знает. Я не привыкла сдаваться, ведь у меня был достойный пример. Все мое детство –